занимаясь домашними делами, своими и своего мужа. Они редко посещают мероприятия вне стен своего дома или даже после того, как он стал директором в 1990 году, приглашают кого-либо в свой прекрасный дом. Я бывал там лишь однажды, несколько лет назад. Очевидно, они не видят необходимости в социальных контактах, находя все, в чем они нуждаются, друг в друге. Насколько мне известно, детей у них нет. Единственное их увлечение – походы. Они прошли тропу Апалачи множество раз. Один или два раза с бывшим верховным судьей Уильямом Дугласом, у которого тоже, видимо, было немного друзей. В результате Клаусу известен каждый вид птиц восточной части Северной Америки. По виду или звуку, и, как правило, он каждый день проводит часть своего обеденного перерыва на лужайке, слушая и наблюдая. Он как-то упомянул, что его жена занимается тем же ровно в то же время, так что в некотором смысле они наслаждаются совместным опытом, даже когда они находятся в милях друг от друга. Я говорю сейчас обо всем этом потому, что не видел его с биноклем на лужайке в течение некоторого времени. Не было его призывного птичьего свиста, который был слышен, когда он проходил по коридорам. Его действия и в самом деле казались немного странными в ряде случаев, не последним из которых был его план по сбору средств на новое крыло, его наследие, с полученного за визит Прота на телевидении. Я подозревал, что он страдает легкой формой депрессии, возможно, в связи с тем, что он достиг установленного пенсионного возраста – 65 лет. Или, может быть, он просто перегружен. Мое собственное пребывание на посту исполняющего обязанности директора было самым трудным периодом в моей жизни. Мне хотелось прийти к нему и спросить прямо, могу ли я сделать что-то, чтобы облегчило его груз. Но я знал, что вряд ли что-то из этого выйдет. К тому же у меня было достаточно проблем в моем и без того перегруженном графике. Когда я вернулся в свой кабинет, я застал там Жизель, рассеянно сидящую в моем кресле, ноги ее покоились на стопке бумаг, засыпавших мой стол. «Жизель, вы не можете занимать мой стол. Вы здесь лишь потому?» «Думаю, мне известно, когда он уйдет». «Известно? Когда?» «Где-то в середине сентября». «Как вы это узнали?» «Когда я сказала, что мы, возможно, поедем в зоопарк в ближайшую пару недель, он сказал, я как раз только это и успеваю, запиши меня». «Ладно, хорошо, так держать. Есть идеи, кого он возьмет, когда уйдет?» «Он ни слова об этом не скажет, говорит, что должен проработать некоторые детали, но это может быть кто угодно». «То, чего я и боялся. Что-нибудь еще?» «Мне нужно место, чтобы развернуться». «Брось. Давай посмотрим, можем ли мы дать тебе где-нибудь письменный стол». «Хорошо», — сказал я, пронаблюдав за тем, как Прот поглотил полдюжины апельсинов. «За работу». «Вы называете это работой? Сидеть, болтать и есть фрукты? Это пикник». «Да, я знаю о твоих мыслях насчет работы. Итак, Роберт с тобой?» «Ага, он совсем рядом». «Хорошо. Я хочу, чтобы он вышел ненадолго». «Что, без ваших гипнотических штучек?» «Роберт, могу я с тобой поговорить?» Прот вздохнул, отложил в сторону рваные остатки апельсина и вяло уставился в потолок. «Роберт, это очень важно. Пожалуйста, выйди на мгновение. Все будет нормально. Никто не причинит вреда ни тебе, ни кому бы то ни было еще». Но Прот просто сидел там со своей ухмылкой всезнайки. «Зря тратишь время, Джина. Раз, два... Эй, где точка?» «Я пока еще не собираюсь тебя гипнотизировать». «Почему?» «У меня есть идея получше». «Чудесам нет конца». Я полез в карман рубашки и достал оттуда свисток. Прот глядел на меня с насмешкой, когда я прислонил его к губам и подул. В тот момент ухмылка растворилась и появился другой человек. Только я не был уверен, кто это был. Он не сидел, сутулившись в кресле, как обычно сидит Роберт. «Роберт?» «Я здесь, доктор Брюер. Я ждал, пока вы меня позовете». Хоть он казался весьма недовольным, все же, очевидно, был готов к общению. Я смотрел на него, наслаждаясь моментом. Я впервые видел Роберта, когда он не был в кататонии или под гипнозом. Но триумф был подорван легким намеком на подозрение. Что-то было не так. Казалось слишком просто. С другой стороны, он обдумывал свою дилемму годами, И, возможно, как это иногда бывает, он просто устал жить в метафорической смирительной рубашке. Как ты себя чувствуешь? Так себе. Он выглядел так же, как Прот, разумеется, но были и несходства. К примеру, он был гораздо более серьезным, ничуть не дерзким. Его голос немного отличался. Он казался изнуренным. Могу понять. Надеюсь, вскоре мы сможем помочь тебе почувствовать себя лучше. Было бы славно. Позволь спросить тебя для начала. Мне звать тебя Роберт или Роб? В семье меня называли Робином. Друзья зовут Роб. Можно я буду звать тебя Роб? Если хотите. Спасибо. Не желаешь немного фруктов? Нет, спасибо. Я не голоден. Было так много вопросов, которые мне хотелось ему задать, что я не знал, с чего начать. Ты знаешь, где ты? Да. Как ты узнал? Прот сказал мне. Где Прот сейчас? Он ждет. Ты можешь с ним разговаривать? Да. Хорошо. Итак, ты знаешь, где ты был последние 5 лет? В своей комнате. Но ты не мог двигаться и общаться с нами, помнишь? Да. Удавалось ли тебе слышать нас? Да, я слышал все. Можешь сказать, почему ты не мог говорить или каким-то образом отвечать? Я хотел, просто не мог. Не знаешь почему? Я боялся. Чего ты боялся? Я боялся. Он отстраненно глядел в какое-то внутреннее пространство. Я боялся того, что может случиться. Ладно, вернемся к этому позже. Позволь мне спросить. Ты, кажется, боишься меньше, чем тогда. Можешь объяснить, почему? Он начал было отвечать, но заколебался. Не торопись. Есть несколько причин. Я бы с удовольствием услышал их, Роб, если ты захочешь мне рассказать. Ну, вы все были так добры ко мне с тех пор, как я попал сюда. Так что, полагаю, я почувствовал, что обязан вам чем-то. Спасибо, я рад, что ты это чувствуешь. А другая причина? Он сказал, что я могу доверять вам. Прот? Почему сейчас, а не раньше? Потому что он скоро уйдет, и, думаю, он становится нетерпеливым ко мне. Как скоро, ты знаешь? Нет. Ладно, но ты был в сходной ситуации 5 лет назад. В чем разница на этот раз? В прошлый раз я знал, что он вернется. Теперь нет. Он не вернется? Как ты узнал? Ему здесь не нравится. Я знаю, но... Он сказал мне, что вы займете его место, что вы поможете мне, когда он исчезнет. Он был так трогателен, что я подошел к нему и положил руку ему на плечо. Займу, Роб. Поверь мне, я буду помогать тебе всем, чем смогу. На этих словах он медленно сморщил лицо и заплакал. «Я так устал плохо себя чувствовать. Вы не представляете, как это плохо». Его голова поникла. «Ни один человек, не побывавший в твоей шкуре, не сможет понять, через что ты прошел, Роб. Но мы помогли многим людям со схожими ситуациями. И я думаю, ты почувствуешь себя лучше уже совсем скоро». Он поднял голову и посмотрел на меня. Он больше не плакал. «Спасибо, доктор Би, мне уже лучше». «Прот? Где Роберт?» «Он немного устал, но если вы хорошо сыграете на своем свистке, он, может быть, вернется позже». «Прот?» «Спасибо». «За что?» «За то, что вселил в него уверенность, чтобы он вышел». «Это он вам сказал?» «Да, и еще он сказал, что это, возможно, твой последний визит на Землю. Это правда?» Это если вам удастся поставить Роберта на ноги. Тогда мне не будет никакой необходимости возвращаться, не так ли? Нет, не будет. В действительности будет лучше, если ты не станешь этого делать. Не беспокойтесь. Я знаю, когда во мне не нуждаются. Кроме того, есть множество других интересных мест для визита. Другие планеты? Ага. Миллиарды и миллиарды только в этой галактике. Вы удивитесь. Можешь дать нам немного времени, прежде чем отправиться назад? Можешь уделить нам еще 6 недель? Я могу дать лишь то, что у меня есть. Можешь хотя бы сказать, сколько у тебя есть? Не. Но, Прот, на кону жизнь Роберта. Именно поэтому ты здесь, не так ли? Я уже говорил, я дам некоторые знаки. Это не будет полной неожиданностью. Счастлив это слышать, мрачно произнес я. Ладно, ну а пока ты здесь, я хочу задать тебе еще один вопрос о Робби. Это обещание? Не совсем. Итак, есть какая-то иная причина, по которой он вдруг заговорил со мной? Что-то, чего я не знаю. Похоже, нет никаких пределов тому, что вы не знаете, мой человеческий друг. Но вот что я скажу. Не обманывайтесь его радостным расположением. Это было все, что он смог сделать, чтобы выйти сегодня. Ему по-прежнему предстоит долгий путь, и он может отступить в любой момент. Будьте помягче с ним. Сделаю все от меня зависящее, Прот. С вашими-то примитивными методами? Удачи. Он взял кусок апельсина и затолкнул его в рот. Как твои успехи с письмами, кстати? Сквозь оранжевые зубы. Прочел большую часть. Принял какие-либо решения? Слишком рано для этого. Скажешь мне, когда решишь, кого взять с собой? Могу или, может быть, оставлю это для телешоу? Что? Кто сказал тебе об этом? Все, кто знал об этом. Понятно. Я полагаю, поездки в зоопарк тоже знают все. И обо всех людях, что хотят с тобой поговорить. Конечно. Прот. Да, тренер. Ты сводишь меня с ума? Хотите об этом поговорить? Вздохнул он. Думая, что он шутит, я усмехнулся. Но он казался весьма серьезным. Я посмотрел на часы на стене позади него. У нас было еще несколько минут. Я встал. Ладно, ты садишься на мое место, а я на твое. Не колеблясь ни секунды, он вскочил и подбежал к моему креслу. Он плюхнулся в него, несколько раз сжал виниловые ручки и покружился в полный круг. Очевидно, наслаждаясь положением, он схватил желтый блокнот и начал яростно строчить, поглаживая воображаемую бородку. Я занял его кресло. «Ты должен задать мне несколько вопросов», — подтолкнул я. «Это не обязательно», — промямлил он. «Почему нет?» «Потому что я уже знаю, что тревожит вас». «Хотелось бы услышать, что это». «Элементарно, мой дорогой тракт. Вы родились по средней по размеру жестокости планете, с которой у вас нет никакой возможности убежать. Вы здесь в ловушке по милости ваших человеческих собратьев. Это любого сведет с ума». Он вдруг стукнул по ручке моего кресла. «Время вышло». Он резко придвинулся, схватил еще один апельсин и вгрызся в него. Затем он снова покружился и бросил ноги на мой стол. «И еще, у меня есть работа, которую нужно делать», — заключил он пренебрежительным тоном. «Заплатите в кассу на выходе». Я одарил его плохой имитацией усмешки чеширского кота. Он завизжал и бросился к двери. Это случилось не раньше того, как я случайно бросил взгляд на желтый блокнот, исписанный им. Неопрятным, но разборчивым почерком он писал снова и снова. 17:18:09:20. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, но в конце концов я понял. Он уходит 20-го в 5:18 вечера. В последний раз я навещал третье отделение перед моим отпуском. Потому я решил провести себе небольшую экскурсию. Я нашел Майкла в палате 3А, просматривающего книгу под названием «Право на смерть». Работа, которую он читал десятки раз. Так же, как Рассел читает и перечитывает Новый Завет. Пронесись мимо голая женщина, Майкл проигнорировал бы ее. Он хотел знать, когда ему позволят поговорить с Протом. Я непростительно для себя запамятовал о его просьбе, но сказал ему, что выполню ее немедленно. Он сказал, я надеюсь, в шутку, я уже мог быть мертв к тому моменту, как он будет здесь. Я похлопал его по плечу и продолжил свой обход, останавливаясь, чтобы пообщаться с жертвами различных социальных и сексуальных отклонений, измученными душами, захваченными ограничениями функций своих организмов. Я наблюдал с нескончаемым изумлением, как один из них, мужчина-японо-американец, раздевался. Нижнее белье его пропахло промежностью, затем снова одевался и раздевался. И так раз за разом. Другой мужчина предпринял попытку поцеловать мою руку. Другие выполняли свои бесконечные ритуалы и понуждения. Тем не менее, ни один из этих несчастных существ не был более трагичен, чем жители палаты 3Б, пациентов с серьезным аутизмом. В аутизме некогда винили преимущественно бесчувственных и беззаботных родителей, особенно матерей. Теперь же известно, что аутисты страдают неким дефектом головного мозга, вызванным генетическим либо органическим заболеванием, и никаким воспитанием не изменить ход этого изнурительного бедствия. Проще говоря, у аутистов отсутствует часть функций мозга, делающих личность одушевленным человеческим существом, кем-то, кто может отнести себя к другим людям. Хотя они часто в состоянии исполнять экстраординарные трюки, они, кажется, совершают их совершенно механически, без каких-либо ощущений, что они чего-то добились. Способность аутистов концентрироваться на чем-либо, что занимает его или ее мысли, поразительна и, как правило, исключает все остальное. Разумеется, есть и исключения. Некоторые из них способны выполнять задания и учиться в некоторой мере функционировать в обществе. Большинство, однако, живут в своих собственных мирах. Я застал нашего 21-летнего мастера-инженера, которого я зову Джерри, работающим над воссозданием моста «Золотые ворота» из спичек. Он был почти закончен. Рядом были отображены копии Капитолия, Эйфелевой башни и Тадж-Махала. Я немного понаблюдал за ним. Он работал быстро и ловко, при этом, кажется, не уделял особого внимания своему проекту. Его глаза метались по всей комнате, а ум, видимо, находился в другом месте. Он не использовал никаких записей и моделей и работал по памяти, по фотографиям, на которые лишь мельком взглянул. Я обратился к Джерри, который, возможно, даже не заметил меня. «Это прекрасно. Как скоро ты закончишь?» «Закончишь», — ответил он, не сбавляя темпа. «Что будешь делать дальше?» Дальше. Ладно, я должен идти. Идти. Пока, Джер. Так было и с другими. Большинство из них либо бесцельно блуждали, либо пялились на кончики своих пальцев, либо изучая пятна на стенах. Временами кто-нибудь издавал собачий лай или начинал хлопать в ладоши. Но никто из них не обращал на меня ни малейшего внимания и даже не смотрел в мою сторону, как если бы аутисты активно практиковали своего рода отчаянное избегание. Тем не менее, мы продолжаем пытаться найти способ наладить с ними связь, чтобы войти в их миры и привести их в наш. Единственное, что огорчает, так это отсутствие у них контакта с другими людьми. Пока все, что мы знаем, они могут быть вполне счастливы в пределах своих реалий, по сути, охватывающие гигантские вселенные, исполненные невероятным разнообразием форм и отношений, с интересными и захватывающими видами и вкусами, запахами и звуками, которые нам себе и не представить. Было бы интересно заглянуть в такой мир, хоть на один восхитительный момент. Решились бы мы остаться там, это уже другой вопрос. Беседа 21. Все еще пытаясь вплотную заняться тем, что я подозревал под датой предстоящего отбытия прота, я вышел прогуляться по саду, где в самом разгаре шла игра в крокет, хотя невозможно было определить, какие там действовали правила. Позади этого цирка я обнаружил Клауса, ведущего поверх подсолнухов оживленную беседу с Кассандрой, женщиной за 40, имевшую способность прогнозировать определенные события с непостижимой точностью. Как ей это удается, загадка для всех, в том числе для нее самой. Проблема Кассандры в том, что она не находит никакого интереса в чем-либо еще. Попав к нам, она находилась в состоянии недалеком от голодной смерти. Первыми ее словами при виде представшей перед ней лужайки с множеством здешних кресел и скамеек, с которых она могла созерцать небо, были: «Думаю, мне здесь понравится». Была одна область, в которой она превосходила другие. Это погода. Возможно, из-за того, что большую часть времени она проводила вне стен, и зимой, и летом. Если вы когда-нибудь слышали будничные прогнозы бесстыжих телесиноптиков, вы знаете, что предсказания их очень часто ошибочны. Кэсси же, как правило, оказывается права относительно периодов от 2 недель со дня своих прогнозов. Я слышал даже, как Виллерс, ее лечащий врач, советовался с ней об условиях предполагаемой прогулки в зоопарк, прежде чем утвердить установленную дату. Когда Милтон услыхал, что погода ожидается ясной, он заметил. «Будет ясно? Конечно, тогда мы должны переждать, пока не станет лучше. Животные тоже, кажется, знают, когда грядут изменения в погоде. Вероятно, по причине тонкой чувствительности к изменениям в атмосферном давлении или влажности, хоть и не столь заблаговременной. Наверное. Но как объяснить ее поразительную способность предсказывать с более чем 90% точностью, кто станет следующим президентом или победителем Суперкубка, за недели и даже месяцы до этого? Подобного ни одно животное не сможет проделать. По слухам, Виллерс имел некоторую выгоду с ее бессвязных высказываний, которые зачастую хранил для себя, ссылаясь на врачебную тайну. Что видит она в солнце и звездах из того, чего не можем увидеть все мы? Я также видел Фрэнки, ковыляющую вокруг лужайки под ее всегдашней черной тучкой. Ее неспособность строить человеческие отношения, кажется, родственна некой форме аутизма. Возможно, в этом замешана сходная часть мозга. Однако, в отличие от подлинных аутистов, она не имеет проблем в общении с персоналом и ее собратьями-пациентами, хотя выражения ее подобны едким комментариям или резким выпадам. Являются ли эти пинки умышленными, я сказать не могу, но она была одной из тех пациенток, которым Прот, как я надеялся, мог бы помочь вопреки его собственным опасениям относительно человеческой любви. В дальнем углу я заметил еще нескольких больных, столпившихся под тенью большого дуба, словно стадо овец, прячущиеся от жары августовского солнца. Разве что лица их были обращены внутрь. Я подумал, не случилось ли чего. Но когда отправился в их сторону, то увидел среди них Прота. Он рассуждал о той или иной теме, полностью подчиняя себе все их внимание. Даже Рассел был тих. Как только я подошел к ним, заверещал мой пейджер. Я поспешил к телефону и набрал номер офиса. «Это мать Роберта Портера», — сказал оператор. «Вы можете принять вызов?» Я попросил переключить меня. Миссис Портер получила мое письмо и, разумеется, хотела знать, как Роберт. К сожалению, я мог сказать ей лишь, что до сих пор был вполне доволен его прогрессом. Но предстояло сделать еще немало работы. Она спросила, когда ей можно будет приехать, чтобы увидеть его. Я сказал, что сообщу ей, когда ее сын будет достаточно здоров для этого. Разумеется, она казалась разочарованной, но согласилась подождать дальнейшего прогресса. Я не стал упоминать о вероятности для нее найти его в том же состоянии, что и 5 лет назад, когда она была здесь. Я вернулся в сад, Виллерс ушел, оставив Кассандру дальше разглядывать небеса. Прот также ушел, и остальные, лишившись своего притягательного лидера, бесцельно толпились вокруг дуба. Фрэнки по-прежнему в одиночестве проклинала ветер. «Доктор Флинн вчера был здесь с еще одним астрономом и физиком», сообщила мне Жизель во время обеда в столовой для персонала. Я предоставила ему час с Протом. Никогда не видела, чтобы кто-то так стремился встретиться с кем-то еще. Он практически несся в палату к Проту. «Ну, узнал он что-нибудь, чего не знал ранее?» «Он не получил всего, чего ожидал, но, кажется, был уверен, что оно того стоило». Почему же он не получил всего, чего ожидал? Прот побоялся, что он использует некоторую информацию в своих корыстных целях. Этого следовало ожидать. Конечно, это также может означать, что Прот знает не все ответы. Я так не считаю. Какого рода вопросы задавал ему Флинн? Она откусила громадный кусок сэндвича и продолжила. Челюсть у нее размером с яблоко. Одна из вещей, которые он хотел узнать, насколько стара Вселенная? Насколько же? «Бесконечно?» «Что?» «Вспомните, она постоянно расширяется и сжимается во веки веков». «А, верно». Флинна ответ не удовлетворил. Он спросил, насколько продолжительно последнее расширение. «Что сказал ему Прот?» «Он сказал, откуда вам знать, что она расширяется?» Флинн начал объяснять эффект Доплера, но Прот прервал его со словами. «Когда Вселенная находится в фазе сжатия, вы будете иметь все тот же Доплеров эффект». Флинн сказал, это нелепо. Прот сказал, слова истинного хомо-сапиенса. Что-нибудь еще? Да, он желал знать, как много планет в нашей галактике и сколько из них населены. Что говорит Прот? Она проглотила часть еды, выпиравшей у нее из-под щеки. Он сказал, в нашей галактике 1 000 000 000 планет, исходные в пропорциях количества во всех остальных. И угадайте, каков процент из них населен? Половина? Не так много. 0,2%. И это все? Все? Это означает, что в Млечном Пути есть несколько миллиардов планет и лун, битком набитых жизнью. На скольких из них есть существа, подобные нашим? Вот это любопытно. Согласно Проту, многие существа во Вселенной схожи с нами. Нами, существами млекопитающими, птицами, рыбами и так далее. А что насчет человека? Он говорит, что человекоподобные существа возникли или же развиваются на некоторых из них. Но это, как правило, длится не очень долго. Что-то около 100 000 наших лет в среднем. Перспективы неотрадные. Не для нас. Что еще? Доктор Флинн хотел знать, как нам достичь слияния водорода для получения энергии. И Прот не ответил ему, верно? О, он ему ответил еще как. Правда? В чем же секрет? Вы не поверите. Возможно, нет. Это работает лишь с определенным веществом в качестве катализатора. Что за вещество? Нечто, найденное лишь в экскрементах земных пауков. Вы шутите? Но это не просто старое паучье дерьмо. Нет? Ня. Только от конкретного вида, родом из Ливии. Материал поставляется в маленьких золотых гранулах размером с маковое семечко. Она начала хихикать. Должно быть, Прот так шутит? Флинн так не думает. Он уже пытается разузнать, как попасть в Ливию. Затем она стала более серьезной. Догадайтесь, что еще? И представить не могу. Он захотел, чтобы Прот продемонстрировал ему световое путешествие. Я прикончил последний крохотный кусочек творога. Он согласился? Да. Что? Он снова исчез? Не совсем. Он вытащил свой небольшой фонарик из зеркальца, но в тот же миг мимо пробежала кошка. Она мяукнула, и все на секунду повернулись посмотреть на нее. Когда мы обернулись назад, он уже был в другой части комнаты. Доктор Флинн был поражен. Я тоже. Я никогда прежде не видела, как он это делает. Глаза ее блестели, словно беличьи. Я не мог скрыть своего скептицизма. Звучит как довольно изящный трюк. Доктор Би, знаете ли вы кого-нибудь, кто способен повторить этот трюк? Ладно, Прот рассказал ему, как это делается. Нет, он сказал, мы не готовы к световым путешествиям. Так я и думал. Еще укус, щека снова вздулась. Затем подскочила физик, вышла довольно неловко. Она спрашивала Прота обо всем подряд, от альфы до омеги. Мне придется подучиться, чтобы все это понять, но кое-что я усвоила. Что же? Вы когда-нибудь слышали о кварках? Это предполагаемые фундаментальные частицы атомного ядра, так? Угу. Но внутри у них более мелкие частицы, а внутри них другие, еще мельче. Боже правый, и где же они заканчиваются? Нигде. И что же физик думает обо всем этом? Она захотела подробностей. Дал ли Прот ей хоть сколько-нибудь? Неа. Сказал, что испортит ей все веселье самостоятельного их исследования. Возможно, он и не знает некоторых деталей. Быть может, просто выдумывает. Он знает достаточно, чтобы путешествовать на сверхсветовой скорости. Возможно. Что-то еще? Пожалуй, все. Они оставили толстую тетрадь с дополнительными вопросами Проту на рассмотрение. Я рассказал ей о моем подозрении, что времени на ответы у него только до 20 сентября. Она с несчастным видом кивнула. И что насчет писем? Прот ничего не говорил о письмах. Он с ними покончил, вернул их мне. Он не хочет их? Чего бы он от них не хотел, это одному лишь ему известно. Разумеется, продолжают поступать другие письма. Кое-какие он получает каждый день. А где же старые? Они в маленьком столике, что вы мне дали для работы. Она подчеркнуто растянула слово «маленьком». Хотите почитать? Разве это не будет нелегальным читать их? Нет, если он вам разрешит. Думаешь, он это сделает? Уже. Я положу их на большой стол в вашем кабинете. Все не надо. Просто оставь мне образцовую выборку. Кстати, факультет считает идею с прогулкой в зоопарк вполне привлекательной. Сможешь связаться с тамошними служащими и уведомить их? Я знаю кое-кого, кто там работает. Все, что от вас требуется, уточнить дату. Джина, давно не виделись. Всего-то 2 дня, Прот. Это долго. Вы можете проделать полпути к некоторым из галактик за 2 дня. Возможно, ты бы смог. Вы бы тоже смогли, если бы сильно захотели. Но вы больше озабочены другими вещами, фондовым рынком, к примеру. Но ты не хочешь поведать нам, как это сделать. Только что поведал. Угу. Хочешь сказать что-нибудь еще, пока мы не начали? Думаю, некоторые мои друзья по переписке насладятся длительным путешествием. И кто же желает отправиться с тобой, к примеру? Мимоходом поинтересовался я. Твой юмор все еще требует доработки, Джин. В целом я имею в виду те, кто несчастливы здесь, на земле. Это им не очень-то поможет. Он пожал плечами. Итак, ты допил свой виноградный сок? Ага. Удивительная штука. Нет во Вселенной ничего более фиолетового, чем виноградный сок. Хорошо. Помнишь этот цветок? Конечно, но в нем нет необходимости, доктор Брюер. Переход был настолько тонок, что я едва заметил небольшое изменение в голосе и манере, особенно с фиолетовыми усами над его верхней губой. Роберт? Да. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, странно, вяло, не слишком плохо, я считаю. Рад это слышать. Скажи, теперь ты можешь выходить, когда бы не захотел? Я всегда мог, просто не мог. Понимаю. Сможешь остаться здесь на некоторое время? Если вам угодно. Хорошо. Как я уже говорил тебе под гипнозом, здесь твое убежище. Пожалуйста, помни это. Теперь, есть что-то, о чем ты особенно хотел бы поговорить сегодня? Нечто беспокоящее тебя прямо сейчас? Я потерял мою жену и мою маленькую девочку. Я был поражен этой простой фразой. Другому человеку подобная фраза давалась бы легче, но у Роберта ушли недели на то, чтобы решиться заговорить о своей семье. Это было глубокой переменой. Какая, должно быть, отвага потребовалась Роберту, чтобы произнести это? Мне хотелось бы услышать о них побольше, если ты готов мне рассказать. Глаза его сделались влажными и туманными. Выглядело это так, будто он хотел задержать на мгновение сладостный момент, прежде чем продолжить. Наконец он сказал: «У нас было замечательное место в провинции с огородом и небольшим фруктовым садом. Ни одно из деревьев еще не приносило фруктов, но они должны были начать через год или два. Мы имели целых 5 акров с живой изгородью и небольшим прудом, и ручьем, и множеством кленов и берез. Род говорил мне, что это напоминает ему Капекс. Разве что там вряд ли нашлась бы вода. Все было наполнено жизнью. Птицы, кролики, сурки и несколько золотых рыбок в пруду. У нас были нарциссы, тюльпаны и форзиции. Там было красиво и весной, и осенью, и зимой тоже, когда выпадал снег. Сэлли любила зиму. Мы сделали пару беговых лыж, и Бекке нравилось накатывать круги по небольшому пруду. Она любила всех птиц и других животных тоже. Она кормила оленей. Дом не был особенно большим, но он принадлежал исключительно нам. Сэлли не могла больше иметь детей. Он остановился на несколько мгновений, вспоминая. У нас был большой камин. У Бекки была своя комната с цветочными обоями и достаточно пространства для всех ее вещей. Несколько фотографий, прикрепленных к стене.